Вместо левой руки у него был крюк. Ржавый стальной крюк, которым он выдирал кишки калов, наматывая их и выдирая из вонючего пуза. Эту руку он потерял на фондовых рынках, когда вложил все деньги в рубли, а не в долларах. После того, как он выдирал кишки из пуза кала, он добивал их по морде гражданским кодексом, отчего калы окончательно терялись. Итак, вот он, гроза коллекторов и банковских взыскателей, пират средиземноморских морей, Себастьян Перейра. Кстати, мой друг, ссылка в описании. Алло. Алло. Алло. Алло, Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, только что разговаривал с вашим отцом, Чан Хуангом. Очень приятный мужчина, кстати. Да, согласен. Он из Вьетнама, да? Ну и вы же с ним говорили. Неужели вам не сказал? Не, ну так я уж не спрашивал прям напрямую. Я сначала подумал из Китая. Нет, в Китае не такие имена. А, ну, Антон, смотрите, это вас беспокоит Сергей Николаевич с компанией «Деньги на дом». Ага. Ваш отец сказал, что он вам поможет, вот. Да? Мне он пока, да. Мне он пока что-то ничего не сказал. Не общались с ним. Вы работаете преподавателем в школе, что ли? Это вы так и решили, завуалированно какую-то информацию от меня получить? Да, я не знаю, мне просто интересно, вам 21 год, вот я думаю, вы успели университет-то закончить, чтобы работать с преподавателем, ага. Как вы в анкете указали, или нет? Ага, и? Ну вы к чему, к чему? Давайте ближе к телу. Да нет, я к тому, что вы же зарплату получаете, официальную, ага. Да? Ага. В заработке вы не упали, правильно говорю? Кто вам такое сказал? У нас сейчас всех, а что? А нас сейчас всех отправили, вы не в курсе? Куда отправили? На дистанционное обучение, учеников обучать? А, ну да, типа того. Так и в чем проблема? Вы заработок не потеряли от этого? Ну это вы так думаете. Давайте, Антон, скажите мне, вы собираетесь оплачивать в добровольном порядке? А что значит в добровольном порядке? Давайте выясним этот термин. Ну, Антон Хуангович, в добровольном порядке значит самому просто прийти и оплатить. Вот что значит в добровольном порядке. Ну, вы знаете, в связи с ситуацией в стране и т.д. и т.п. я, наверное, выберу принудительный через суд. Да, у нас никто не судится, Антон Хуангович. А почему нет? В чем проблема? Ну, нету суда, ну не будет его. Ну, что ж вы все такие глупые? Ну, вы поаккуратнее с выражениями, молодой человек. Да не будет суда, вы понимаете? Не будет. А почему? Внесите вы сумму своих пропущенных платежей, я вам спишу ваши штрафные санкции, их у вас на 10 тысяч рублей. Стойте себе спокойно в графике, платите. Ага, о как, спишите. Я подумаю над этим. Сколько будете думать? Я не скажу вам точно. Ну, завтра вам позвоню, сойдет. Завтра? Ну, не знаю. Если что? Если честно, мне вот было бы вот через суд удобнее. Вы же знаете, что у меня есть зарплата. Вот. Антон Хангович, суда-то не будет. Да, да не будет суда, понимаете? Подождите, а вам же вроде, да, вроде мой папа уже собрался помочь что-то там, да? Он что, он сказал? Ну, собирался. О чем ну, вы что с ним говорили? Беспокоить-то? О чем вы с ним говорили? Он сам заплатит или что? Ничего, передал ему, он сказал, вам найдет 20 тысяч рублей, что ли. Найдет 20 тысяч. Ну, я поинтересуюсь. Ну, вы поинтересуетесь. Может, со мной нормально будете разговаривать, а не как с дурачком? Вы вообще-то денег должны, а не я вам должен. Я вам лично вам должен? Ну, можете так считать, что должны лично мне. О, как, ничего себе. Вы немного на себя накидываете-то, а? Нет, я немного на себя накидываю. Моя работа, чтобы такие люди молодые, как вы, без мозгов, возвращали свои деньги и выполняли свои обязательства. А вы... Если вы ссылаетесь на какие-то кредитные каникулы, на снижение своего заработка, то это не та же вещь. Не кричите, чего вы распаляетесь-то? То это не так весь. Оскорблять меня начинаете без мозгов. Вы уверены, да, что я без мозгов? Я как-то показал, что я без мозгов? Да я уверен абсолютно, я просто обычный наглый молодой человек. А, наглый. Ну, что выросло, то выросло. Ну, это точно. Отец вас не воспитал, видимо. Ну, вы у него спросите, вы же поговорили с ним. Не в тех условиях мы с вами общаемся просто, Антон. А в каких? А в каких? А что не так? Ладно, что с условиями-то не так? Что с условиями? Помолчите и послушайте. Да ты мне рот... Мы придем к консенсусу. выплачу или нет. Говорите мне сейчас, вы будете платить. Ты начинаешь, а? Чего начинаешь? Вы будете платить или нет? Что вы там изрыгаетесь матами? Я матерюсь? Да ты че? Вы будете платить или нет? Вот знаешь, после того, как мне звонят вот такие вот умалишенные и что-то требуют по телефону, что-то кричат на меня, что-то вот... Как мне звонить? А что мне не требовать? Я вам объяснил нормально, вы достаточно на работе работать, у вас заработок тот же остался. Да что ты пупок, пожалуйста. Что ты пупок надрываешь? Вот. Что кричишь? А? Вот у меня жена учительница работает, тот же заработок остался. Я же спокойненько разговариваю. А ты чего учителя не пошел? А зачем мне это надо? Это учитель — это призвание, да? А если хотите деньги зарабатывать, идите в коллектор. Я не коллектор еще, Антон Хлангович. Еще? Ну ничего, дорастешь. Я просто специалист в безопасности. Да договор ко мне попадает дней на 9. Какой ты специалист? Может быть на 3 дня, Антон Хлангович. Ты с людьми даже общаться не умеешь. Даже не умеешь. Может быть на 3 дня. Да потому что у меня уже... Я уже не могу с вами общаться, понимаете? Да ты общайся, клади трубку и иди поплачь. Я объясню. Договор ко мне попадает, может, дня на 3, потом отдается... Ага. Ну, непосредственно в коллекторское агентство или в ФССП. А в какое? Вот я объясняю. ФССП? ФССП вы передадите? Конечно, исполнительный лист откроется просто. Так вы же в суды не ходите, ты же сказал. Так это не суд, просто исполнительный лист. Эти штампуются. Судебный приказ, что ли? Судебный приказ? Ну, давайте. По 129-й. Отменю его, да и все. Да, что, думаешь, ну и что вы его отмените? Ну и все. Вы уже много где должны, да? И вам придется с иском идти тогда. Понятно. Вы много где должны, да? Ну, нужно думать, как тебе нравится. Не тебе, а вам, наверное. Тебе. Ты. Я не собираюсь с тобой выкать. Ты кто мне? Да не ты, а вы. Вы – это признак уважения. Я вот тебя как-то... Ты не вызываешь у меня уважения. Да, почему? А у меня учитель, нищеброд, который по займам бегает, вызывает уважение. А мне плевать, честно говоря. Твой отец китаец уже по телефону вводит, его доставит. Перешел все-таки на ты, да? Собака. Ну а как еще? Собак ест твой отец, блядь, во Вьетнаме. Опа, заматерился. Ты че, псина? Все, распоясался, да? Ну а как разговаривать? Вежливо не получается. Да, конечно, у тебя и так не получится. Да получится у меня. Да, ты приезжай. Вам навстречу. Слышь, ты приезжай, я тебе зубы выдавлю. Ты видел себя-то, дрищ, чем да. Тебе ехать? А ты давай приезжай, что там? В Ленобласть приедешь, я тебе дам свой номер, давай встретимся, что я тебе могу сказать. Ты единственное, что я тебе могу сказать. На разводные мосты приедешь посмотреть. На разводные мосты, да. Жду в гости. Жду тебя в гости после карантина. Нахер, может быть, даже нахер бы ты меня обосрался. Угощу. Да я не пью это кошачью планину, понял? Пей ее сам. Ну хорошо, Антон, хорошо. Я попью сам. Попей. Все, если у тебя вопросы есть какие-то? Есть. Задавай. Че вас не устраивает-то, а? С оплатой по графику. Че ты зачокал-то, специалист? Ну, как вы общаетесь, так и я с вами. Только тебе 230-й федеральный закон запрещает так общаться, молодой чемодан. А вам разрешает общаться? А мне разрешает. Ну, идите, обращайтесь куда-нибудь. Ну, сейчас немножко наговоришь еще и обращусь, давай. Да, мне уже нечего говорить, Антон Хлангович. Ну, все, клади трубку тогда, иди и поплачь. Да я не буду плакать. Просто подтвердите отказ от оплаты по телефону, и мы обращаемся. Не буду я ничего тебе говорить. Не хочу. Почему не будете? Вот я, например, не хочу с вами общаться. Ну, скажите, что вы отказываетесь от оплаты под запись разговора, и мы с вами попрощаемся. Обещаю, вам больше не позвоню даже. Не позвонишь? Нет. Если вы откажетесь от оплаты по телефону... Я тогда ничего говорить не буду. Я хочу, чтобы мне еще ваша брашка звонила. Вы смешные. Смешные? Ну, хорошо. Давайте. Все, клади трубку. Ребят, вот в этот момент мне показалось, что он просто швырнул свою трубку. Или что там у него? Как вам кажется? Алло. Здравствуйте. Здрасте. Антон? Да. Хлангович. Хлангович, верно. Хлангович, меня зовут Селихов Олег Геннадьевич, компания «Микрокредит», управление безопасности. У вас имеется задолженность в размере 41 400 643 рублей 64 копеек. Ее необходимо сегодня закрыть. Ага. И? То есть вы... А по какой причине вы не платите? Так я на улицу выйти не могу. Че? Карантин. Вы можете онлайн оплатить. У меня нет денег на карте, ничего. Нормально? Нет денег на карте? Ну вот такая ситуация, вот. Что поделать? Собякин же запретил на улицу выходить? Так, запретил. Так, что дальше? Ничего. Так, а у вас просрочки 43 дня. Подождите, у вас просрочки 43 дня. Ну ладно, вы меня раскусили. Вы за все... Нет, подождите, у вас просрочки 43 дня. Так. Вы за все время кредитования... Нет, я к тому, что вы говорите, рублей. Что сегодня, а сейчас надо заплатить. Я говорю, Собякин запретил выходить на улицу под страхом штрафа. Так. А вы это мне требуете, так, чтобы я пошел? Платежи, а почему платежи-то, подождите, а почему платежи от вас не поступают? Так нет, это вопрос уже другой. Я вам ответил назад. Как раз на тот вопрос, который вы мне задали, что сейчас нужно пойти оплатить. Я вам говорю, что я не могу этого сделать. Не можете, но я вас услышал, что вы сейчас не... Я услышал, что вы не можете отлично, сейчас оплатить. Отлично, да. Так, мы так, с вами хорошо, друг друга поняли. Вы не можете оплатить сейчас на данный момент, как вы говорите, да? Верно. Угу. И? На сегодняшний момент, правильно я вас верно, понимаю? Верно, да, да. Угу. Так, а почему от вас платежи не поступали 43 дня назад? Ну, это же уже совсем другая история. Какая другая история? Ну, другая. Ну, какая? Ну, тогда у меня просто желания не было платить. У вас желания не было платить? Да, такая фигня. Ну, то есть вы просто-напросто принципиально не платите, да? Ну, что вы такое говорите? Разве можно принципиально не отдавать долг? Ну, а как, у вас желания не было, вы говорите? Ну, да, просто не было желания. Нет, я не против отдать долг, но нет желания. И вот, то вот есть эти... вы понимаете, да? То, что вы кредитовались в нашей компании первый раз, ага. Вы за все время кредитования не внесли ни одного платежа за ответственность платежей. Так, ага, вы верно. Вы понимаете это вообще, нет? Да, и что? Что? Вы к чему подводите? Ну, вот, а законная причина какая? Законная? Да не хочу, да и все, что, какие законные причины. Скажите, пожалуйста, а наши с вами взаимоотношения должны быть в рамках правового поля? Конечно. Вы вправе пойти и пожаловаться на меня в суд, конечно. Нет, ответьте. То есть в рамках правового поля, да? Ну, естественно. Так. Вы согласовали свою неоплату с компанией Микрокредит? Нет. Письменное разрешение есть у вас? Разрешение? Вы мне должны разрешить даже? Ничего себе. Нет, подождите, а на каком основании от вас платежи? Да ёпта, не хочу просто. Ну, то есть вы принципиально не платите? Да нет, просто не хочу. Никакой принципиальности. Как же так? Ну, то есть, получается, вы подписали договор, да? Непосредственно. Ага. Там договор, вы гарантировали то, что вы будете платить в соответствии с графиком. Я нарушил условия договора. Вот. И сейчас с вашей стороны идет нарушение 310 статьи Гражданского кодекса. Односторонний отказ от выполнения своих обязательств недопустим. Да. Понимаете это? Да. Вы не имели права в одностороннем порядке прекращать платежи, не согласовав с своим кредитором. Да. Законная причина-то какая все-таки? Не хочу. Ну, то есть вы просто принципиально не хотите платить? Просто не хочу. Принципиальность тут ни при чем. То есть вы, возможно, взяли денежные средства с целью их невозврата? Цели невозврата, да. Что за глупости, а? Я взял их с целью потратить. Я взял их с целью, чтобы мне было больше денег. Ну, вы взяли деньги с целью, чтобы у вас их было больше, но... Шаблон не ложится, да? Дальше что? Так, а возвращать, то есть вы брали их, вы не планировали их возвращать, что ли? Конечно, планировал. Планировали? Конечно. Почему вы не возвращаете их? Больше не хочу. Что вы не хотите больше? Отдавать. А вы их и не начинали отдавать? Ну... Я сразу не увидите. Вы как... по договору взяли 63 740 рублей, вы понимаете это? Да. Вот, за все время кредитования вы выплатили 500 рублей. В общем, у вас видите? Договор сейчас находится на данный момент. Видите, я же платил. В компании Микрокредит существуют сроки по работе с просроченной задолженностью. Верно, ага, и что? Как только сроки у вас выйдут, договор с вами будет автоматически расторгнут. Скажите, пожалуйста, вы паспорт поменяли? А вы хотите меня передать по 382-й каким-нибудь коллекторам, да, наверное? Я говорю, вы паспорт не меняли, у вас паспортные данные те же. А вы меня хотите передать каким-нибудь коллекторам по 382-й статье? Я вам задаю вопрос, вы не меняли паспортные данные? Да, с чего ты решил, что я буду отвечать тебе на вопросы? У вас информация актуальна на данный момент, которую вы нам давали при оформлении? Все возможно. Маршала... Читать, читать не получается. Информация актуальна на сегодняшний день? А что читаешь-то с трудом? Я говорю, информация актуальна или нет? Все может быть, приезжай, проверяй. В общем, послушайте, у вас договор сейчас находится на стадии расторжения. Если сейчас расторжение произойдет, если вы платить не будете, то у нас подготовлены документы после расторжения. Возможная вероятность... Суд, да, давайте в суд. Давайте в суд. ...имущественного ущерба кредитору, возможно, путем обмана... По какой статье? Или по какой статье? Это что за статья? Статья 165 Уголовного кодекса. Уголовного? Там, а ты как это, интересно, сюда Уголовный кодекс пришьешь? Чуть не съешь. Вот. Я говорю, как ты сюда Уголовный кодекс пришьешь? Ты мне скажи лучше. Ты или хочешь поговорить со мной в параллель, что ли, или что? Алло. Сотрудники вправе взаимодействовать с вашим окружением с целью сбора открытой публичной информации с этими характеристиками. Я тебя оскорблять начну. У вас на данный момент... Окей, ты сам напросился. Слышь, псина шелудивая, ты что мне на уши наваливаешь? Какая 165-я? Какая уголовная статья? Что ты хуйню несешь? Дурак ебаный. У вас составляет 10 000. О, все, сколько был общавель, да? Вот. И мы вам предоставим тогда законную попер. Отсрочку. Да, как иди ты нахуй со своей законной отсрочкой, дурак. Не хочешь нормально... Плохо слышно. Да, конечно, конечно, плохо слышно. У тебя сразу слух ухудшился, да, резко? Трубку нормальную, блядь, дурачок. Сидишь там, блядь, с китайской гарнитурой на башке, блядь, к рогам примотанной скотчем. Несете минимальный платеж в соответствии с графиком. О, блядь. Мы вам предоставим законно. Нахуй, иди, дурак. Это ты слышишь? Тогда, возможно, ожидать... Эй, Миккредит. Давай. Конечно. Выездная группа. Кого ты напугать-то хочешь выездной группой? Комосек вонючий. Чтобы пришла прям сумма, а не меньше минимального платежа. Да хуя тебе по всей морде и твоему кредиту ебаному, долбоёб. Чё? Мы вам отсрочку предоставить не сможем. Да нахуй иди со своей отсрочкой. И со своими уголовными статьями тоже, понял? Это гражданский кодекс исключительно. Вопрос изначально. Законная причина, по которой вы не производите... Слышь, ты что там, сам с собой разговариваешь или со своим соседом долбокрюем? Какая законная причина у вас? Я тебе говорю, долбовид... А, послушайте, возврат долга неизбежен, вы должны это понимать. Да я понимаю, понимаете? Через суд, конечно, вопросов нет. Так а вы ни одного платежа по графику не внесли. А 500 рублей? Вы не внесли а 500 ни рублей? Одного платежа с графиком. Недостаточно, ты либо долбоеб, либо у тебя со слухом совсем плохо. Я вам еще раз говорю, я вам не про статью мошенничества сейчас да, про говорил. Какую? 165-ю какую-то приплел? Что ты несешь, слышь? Ты кому наваливаешь? Бабушке, блядь, будешь наваливать за 5 косарей, понял? Вот договор подписали. Став договор, вы гарантировали... А я нарушил условия договора. Ты что такой тупой-то? Обязательства в соответствии с этим договором. Я нарушил условия договора. Вы обязанное лицо, вы деньги чужие. Ёбана в рот. Совсем все плохо. Ну вот иди в суд и докажи это. А, послушайте, ага, я слушаю. Вам еще раз говорю, если у вас на сегодняшний день какие-то финансовые трудности, вносите минимальный платеж в соответствии с графиком платежей, я вам даже повторю еще раз, сумма минимального платежа, она составляет 10 460 рублей. Внесете минимальный платеж, мы вам предоставим законную отсрочку. А я тебе еще раз говорю, нахуй иди, дурак ебаный. В общем, смотрите, до 8 числа ищите денежные. 8 числа в нас. Давай. Не внесете, тогда ожидайте выездную группу с целью... Так, присылай сегодня, слышь. Присылай сегодня. Да. Сегодня присылай, дурак. Всего доброго. Ага. До 8 и тебе не сдохнуть, блядь, дебил. Свобода от долгов по обязательству перед компанией срочно деньги. Крылов Андрей Александрович, разговор записывается. Здрасте. Алло. Здрасте. Антон Хуангович. Хуангович. Да, будьте любезны. Буду любезен, конечно. Вас называл кто-нибудь в 22 годика так? Антон Хуангович. Ага. А? Да. Антон, а вы сейчас где находитесь? Скажите мне, пожалуйста. А что такое вы хотели? Нас на свидание меня пригласить? Как понять, что хотели? Вы на свидание? Ага. Но я вас огорчу. Какое свидание? Я не из ваших. Так что? Что такое-то? Что? Да нет, вы можете сейчас разговаривать свои 22 годика как хотите, да? Годик, по компании годик. Срочные деньги, помните? Помним. Есть такая говноконтора. Помните. Да, люди порядочные, здравые вам денег дали, помните? Люди порядочные? Нет, не помню. Не помните? Надо деньги подойти, Антон, сегодня вернуть до обеда. Ага. Чтобы избежать разговоров лишних и негативных последствий подговора. Так вы приезжайте, я вам в личном ваши потные лапки отдам. Отлично. Адрес говорите, где вы находитесь? Так у вас же все данные есть, чего? Ну видишь, молодец, все же знаешь. Отлично, Антон. Дома будьте, никуда не уходите. Да конечно, я сейчас твои дела отменять буду. Здравствуйте, свобода от долгов по обязательству из компании «Срочные деньги», секретарю Валина Евгеньевна, разговор записывается. Алло. Здрасте. Здрасте, это Антон Хангович? Да, а вы кто? Антону Хангвичу я звоню, это вы? Ну, я. Вы-то кто? Я же представилась. Свобода от долгов. Алина меня зовут. По обязательству перед компанией. Срочно. Деньги. Помните такую компанию? А, так вы, типа, по агентский договор, что ли? Агентский договор, все правильно. Ага. Что-то кредит. Ваш договор сегодняшнего дня попал в работу нашей организации. Мне нужно с вами данные сверить. Скажите, вы паспорт не меняли, да, с момента выдачи займа? А вы с чего решили, что я буду с вами говорить до получения документов? А что, вы не хотите с нами говорить? Я вам хотела вариант предложить. Хочу говорить, но только после того, как я получу документы. Какие? В соответствии с федеральным законом 230, статья 9, пункт 1, кредитор обязан должен был меня уведомить в течение 30 дней о передаче долга. Это в случае продажи, а ваш долг не продан. Это где так написано? Я по статьям вам не буду врать. У меня перед лицом нету федерального закона 230, чтобы я вам статьей тыкнул. Это агентский договор. Вас уведомляют не письмом, а смс-сообщением, либо звонком. Вот нет. Я вас уведомляю. Я вам хотела предложить переоценить. Федерального закона 230.9 пункт 1 такого нет. Ну зачем мы с вами будем нет. сейчас спорить о законе? Я звоню вам по поводу вашей задолженности. Я просто не буду с вами разговаривать, да и все. А придите тогда в офис, вы все поговорите с девочками из компании «Срочные деньги»? Нет, я не знаю, кто вы, почему? Что вы, почему я, а почему я должен по указке голоса... На Рязанский проспект 40. Почему я должен идти по указке какой-то девочки из телефона, идти куда-то, что-то узнала? Что вы сразу ругаетесь? Я ругаюсь? Лучшая защита – это нападение, а да? Я ругаюсь? Лучшая защита – это нападение, я вам хоть что-то, да? хоть слово плохое сказал? Денежки не возвращаете, зато наехали на сотрудника бедного, который вам с добром позвонил. Я на вас? Зачем вы так? Да. Ну вы как-то очень остро воспринимаете мои требования. Я к вам по-доброму, а вы сразу начинаете деньгать. Слышь, ты мне мозги долго ебать будешь. Ты заебала уже. Ах, как вы заговорили. Да, вы где у нас живете? По прописке? Ты приехать дети, хочешь, да? что ли? За своими боевыми пидорасами? Вы один живете или, может быть, мама? Так давай, приезжай. Да моя мамочка тебе, блядь, грязной тряпкой по морде нахлопает, дура. Ай, вы что, мне еще и угрожаете подбросить? Да. Прям, это угроза. Прям мокрой уголовка, тряпкой. Знаете, мокрой тряпкой, прям поебалу, прям штаной тряпкой. Статья, Антон Хангович. Я бы на вашем месте с незнакомыми людьми, вот которые знают про вас все, ой-ой-ой. Так бы не разговаривала. Да, ты бы нахуй не вы пошла вот бы, косолка. Вы вот что про меня знаете, Антон Хангович? Я знаю, вы что ты шлюха конченая. А я знаю ваш адрес, ой-ой-ой. Знаю ваши родители. Я все про вас знаю. Так приезжай. Я вам добром позвонила, Антон Хангович. Да ты мозг не еби. Законы соблюдай, блядь. Дура ебаная. Переоформить, если я говорю, дура ебаная, законы соблюдай, буду с тобой разговаривать нормально. Вот мама так научила. Да, мама научила. Да, мама научила. Так вот обзывалась. Все, съела, блядь. Да. На девочек, а ты что ли девочка? Такой смелый. Это ты что ли девочка? Только девочка не пускай такой мне боевой пидорас какой-нибудь позвонит, а то не проблема. Года. Да мне похуй, 22 понимаешь? 22 года, вы только с девочками такой смелый? Я говорю, призывай своих боевых пидорасов, я с ними поговорю, какая разница? В общем, кредитор имеет законное право направить сотрудников. Так направляйте, я уже сразу сказал, направляйте, какие проблемы-то? Ты там еще тогда звонишь, жалуешься, что я тебя пидорасил. Я посмотрю, как вы будете разговаривать. Так давай, что ты? Доброго. Все, иди нахуй.